В этом положительную роль сыграл бывший первый заместитель министра, теперь министр здравоохранения СССР Денисов. Победа? Не думайте, однако, что все идет как по маслу, вздыхает Гудов. Куда там? Борьба за наши принципы продолжается, в частности, в Москве. Как и всегда, против выступают сторонники старых традиционных методов лечения. Не хотят мыслить по-новому. Но я верю в успех нашего дела как никогда. Тем более, что в СССР объявлено три основных метода лечения злокачественных новообразований. Лучевая терапия, химиотерапия и гипертермия. И снова бой. Появившиеся в печати статьи привлекли внимание к исключительно смелому методу лечения, предложенному Гудовым. Ведь речь шла о болезни века, о раке. Изобретателю была выделена лаборатория для отработки метода лечения ферротермом. Московский научно-исследовательский институт рентгенологии Минздрава РСФСР предоставил изобретателю лабораторию. Директор института профессор Харченко активно подключился к решению этой проблемы. Метод лечения ферротермом был запатентован в СССР, а также за рубежом, в Соединенных Штатах Америки и многих других странах. Работа проводится совместно с Горьковским мединститутом во главе с заведующим кафедрой онкологических заболеваний профессором Яхонтовым. И в испытании ферротерма принимает участие Московский институт биотехнологии Минбиопрома, Горьковское научно-производственное объединение «Полет», генеральный директор Белоусов, САГИ Минавиапрома, Институт атомной энергии, Институт металлургии имени Байкова, академик Лякишев, ГЕРИТМЕТ Министерство цветной металлургии, ГНИТЭАС Министерство химической промышленности, Сухумское отделение Тбилисского института кибернетики и другие. В один прекрасный момент инициативу объединить деятельность всех этих объединений взял на себя кооператив «Контур». Председатель кооператива некий Брискин живо заинтересовался материальными перспективами нового изобретения и предложил полностью финансировать работу лаборатории Гудова. «Я верю в успех нашего принципа как никогда», — восторженно сообщил мне Гудов при встрече. «В ближайшее время я уезжаю в Соединенные Штаты Америки, приглашен для организации совместного с кооперативом «Контур» предприятия». Кто бы подумал тогда, что это событие станет только началом выхода изобретателя на новый, теперь уже четвертый круг непрекращающейся борьбы за утверждение его идей. А дело действительно складывалось поначалу блестяще. Лекции, прочитанные в Соединенных Штатах Америки советским профессором в университетах, институтах, клиниках и банках штата Колорадо, произвели на американцев ошеломляющее впечатление. Никакой альтернативы методу Гудова в западном полушарии не существовало. Советская команда атакует рак с помощью нетрадиционной технологии. «Советские и денверские фирмы начинают совместное наступление на онкологию», вещали заголовки газетных статей. Газета «Городские, районные и государственные новости», выходящая в Денвере, писала: «Гудов, один из ведущих исследователей рака в Советском Союзе, ознакомил докторов и медицинский персонал главного госпиталя с исследовательскими усилиями своей страны. Его изобретение известно под названием ферромагнитная гипертермия». «Еще год назад такая поездка была бы невозможна», заявил Барри Вейнхольд, помогавший Гудову нанести свой визит в Соединенные Штаты Америки. В статье цитировали слова изобретателя: «Гласность очень необходима, и сегодня я чувствую ее своими руками. Советский народ испытывает большое уважение к американцам и может использовать этот шанс совместной работе». Исключительный успех изобретения Гудова в сфере американской науки и финансов